Часть третья. Правильное понимание. Наше понимание буддизма не просто интеллектуальное понимание. Верное понимание и есть подлинная практика. Традиционный дух дзен. Если вы пытаетесь достичь просветления, вы создаете себе карму, и карма движет вами, и вы только зря теряете время на черной подушке. Самое важное в нашей практике — это физическая поза и способ дыхания. Нас не так уж беспокоит углубленное понимание буддизма. Буддизм как философия — это очень глубокая, широкая и основательная система мысли. Но в дзен нас интересует не философское понимание. Мы делаем упор на практику. Мы должны понимать, почему так важна физическая поза и дыхание. Вместо углубленного понимания доктрины нам нужна прочная уверенность в нашем учении, которое говорит, что изначально всем нам присуща природа Будды. Наша практика основана на этой вере. Еще до того, как Бодхидхарма прибыл в Китай, почти весь набор известных дзенских слов был в ходу. Например, уже существовало выражение «внезапное просветление». Внезапное просветление — это не строгий перевод, но я временно воспользуюсь этим выражением. Просветление чаще всего наступает внезапно. Это истинное просветление. До Бодхидхармы считалось, что внезапное просветление наступает после длительной подготовки, поэтому практика дзен была своего рода тренировкой для обретения просветления. По существу и сегодня многие практикуют дзадзен с такой мыслью. Но это не есть традиционное понимание дзен. Согласно пониманию, переданному от Будды до наших дней, когда вы приступаете к дзадзен, просветление уже есть, даже без всякой подготовки. Практикуете вы дзадзен или нет, вы уже обладаете природой Будды. Поскольку вы обладаете ею, в вашей практике есть просветление. Главное, чему мы придаем особое значение, это прочная уверенность в присущей нам изначальной природе и искренность при занятиях практикой, а не достигнутая ступень. Мы должны практиковать дзен с той же искренностью, что и Будда. Если изначально нам присуща природа Будды, то причина, по которой мы практикуем дзадзен, заключается в том, что мы должны поступать так же, как Будда. Передавать наш путь — значит передавать наш дух, идущий от Будды. Поэтому мы должны привести наш дух, нашу физическую позу и наши действия в соответствии с традиционным путем. Конечно, вы можете достичь какой-то определенной ступени, но дух нашей практики не должен быть основан на эгоистичной мысли. Согласно традиционным воззрениям буддистов, наша человеческая природа лишена эго. Когда у нас отсутствуют мысли о своем эго, мы видим жизнь, как видел ее Будда. Наши эгоистичные мысли — это иллюзия, скрывающая нашу природу Будды. Мы постоянно порождаем их, исследуем им, и поскольку это повторяется снова и снова, наша жизнь целиком заполняется эгоцентричными мыслями. Это называется кармической жизнью или кармой. Жизнь буддиста не должна быть кармической. Цель нашей практики — пресечь сознание, предыдущее карму. Если вы пытаетесь достичь просветления, то это будет частью кармы. Вы создаете себе карму, и карма движет вами, и вы только зря теряете время на черной подушке. Согласно пониманию Бодхидхармы, практика, основанная на идее достижения, — это все та же кармическая жизнь. Забывая об этом, многие позднейшие учителя дзен особо выделяли ту или иную ступень, достигаемую при помощи практики. Гораздо важнее любой достигнутой ступени — ваша искренность. Ваше правильное усилие. Правильное усилие должно основываться на верном понимании нашей традиционной практики. Когда вы поймете это, вы поймете, как важно сохранять правильное положение тела. Когда вы не понимаете этого, то поза и способ дыхания — это просто средство для достижения просветления. При таком отношении куда лучше чем-нибудь одурманиваться, а не сидеть со скрещенными ногами. Если практика — только средство для достижения просветления, то воистину нам не достичь его. Мы утратим смысл пути, ведущего к цели. Но если мы твердо верим в свой путь, мы уже обрели просветление. Когда вы уверовали в свой путь, просветление уже есть. Но если вы не способны уверовать в смысл практики, которой занимаетесь в эту минуту, вы ни на что не способны. Ваш обезьяний ум просто ходит вокруг цели. Вы постоянно ищете чего-то, не зная, что вы делаете. Если вы хотите что-то увидеть, надо открыть глаза. Когда вы не понимаете дзен Бодхидхармы, вы пытаетесь смотреть на вещи с закрытыми глазами. Мы не пренебрегаем идеей достижения просветления, но самое важное для нас — настоящий миг, а не какое-то отдаленное будущее. Мы должны прилагать наши усилия в эту минуту. Это самое важное в нашей практике. До прихода Бодхидхармы изучение доктрин Будды выливалось в углубленную и возвышенную философию — буддизм, и многие пытались достичь его высоких идеалов. Это было ошибкой. Бодхидхарма обнаружил, что ошибочно создавать себе какой-то возвышенный или углубленный идеал, а затем пытаться достичь его при помощи практики дзадзен. Если наш дзадзен будет таким, то он ничем не будет отличаться от нашей обычной деятельности или обезьяньего ума. Он будет казаться очень хорошим, очень возвышенным и даже святым действием, но в сущности не будет разницы между ним и нашим обезьяньим умом. На это положение Бодхидхарма обращал особое внимание. Прежде чем Будда достиг просветления, он приложил все мыслимые усилия ради нас и в конце концов достиг полного понимания различных методов. Вы, возможно, считаете, что Будда достиг некой ступени, на которой освободился от кармы. Но это не так. Будда поведал много историй о том, что он испытал после достижения просветления. Он вовсе не отличался от нас. Когда его страна воевала с могущественным соседом, он поведал ученикам о своей собственной карме, о том, как он страдал, видя, что его страну собирается покорить соседний царь. Будь он другим человеком, обретшим просветление, в котором нет кармы, у него не было бы причины так страдать. И даже после того, как он обрел просветление, он продолжал прилагать усилия, так же, как и мы. Но в его взгляде на жизнь не было неуверенности. Его взгляд на жизнь отличался устойчивостью, и он наблюдал жизнь всякого человека, включая и свою собственную. Он наблюдал себя, и он наблюдал других, в точности так же, как наблюдал камни или растения или что-то еще. У него был весьма научный подход. Таков был его образ жизни после достижения просветления. Если нам близок традиционный дух следования истине как таковой, и если мы будем заниматься практикой безо всяких эгоистичных идей, то мы обретем просветление в подлинном смысле этого слова. И если мы поймем это, мы будем каждый миг прилагать наши лучшие усилия. Это и есть верное понимание буддизма. Так что наше понимание буддизма не просто интеллектуальное понимание. Наше понимание есть одновременно и проявление этого понимания, есть сама практика. Только путем практики, подлинной практики, а не посредством чтения или философского размышления, мы можем понять, что такое буддизм. Мы должны практиковать дзадзен постоянно, прочно уверовав в свою подлинную природу, разрывая цепь кармической деятельности и обретая свое место в мире подлинной практики.